Через пару минут из стока вылез возродившийся Зубастик. Зубастик жаждал крови местных архитекторов, повинных в его смерти. Я жаждал продолжения хорошего черничного настроения. Чокнутая жаждала новых обновок. Короче, элитная группа быстрого реагирования пошла дальше. Любоваться видами и красотами канализации, попутно истребляя все живое. Пи-пи-пи. Обожаю запах жареного мяса по утрам и вечерам. В ближайшие 20 минут нам не попалось ни одного серьезного препятствия. Ведь, как можно считать сбежавших из секретных чернобыльских лабораторий чудовищ, почему-то опознаваемых системой как голодных крыс 15-20 уровня, серьезным препятствием? Ничего сверхординарного, все как обычно. Мы продвигались вперед по то и дело петляющему тоннелю. Я жег заживо монстров, время от времени переходя на алчущей крови. Чокнутая пилила все подряд радостно урчащим гигатроном, а Зубастик пытался не стать чьим-нибудь обедом, потому что патроны на единственный оставшийся у него револьвер отсырели. Поэтому, эта ублюдочная инфернальная тварь просто бегала вокруг нас, пытаясь скоммуниздить иногда выпадавший из крыс лут, за что пару раз была прибита и утоплена в стоке. Мой лут неприкосновенен, святая истина. Проблемы начались, когда действие передоза подошло к концу, а голодные крысы внезапно куда-то подевались. Случилось это как раз, когда мы вышли на тоннельную развилку. Нужно было решать, куда идти. Всякому порядочному гражданину иногда нужно ходить налево. «Пошли налево», — сказал я, закусывая поджаренным крысиным окороком. «Качаем метаболизм пожирателя». Правда, пассивка качается нормально, только если жрать сырое мясо, и желательно живое, но питаться живыми крысами, ползающими в канализации, занятие довольно специфическое. Даже для меня. «Не-не, я туда не пойду, там никого нет». «Пошли фармить мобов направо, там куча кровища и кишок, уверена, мы там кого-нибудь найдем, вот поэтому мы пойдем налево». «Нет, хочу направо». «Ладно, тогда поступим так, я пойду налево, а ты направо. Потом я вернусь назад и заберу гигатрон с того, что останется от твоего трупа». «Можно, конечно, ускорить процесс прямо здесь и сейчас». Угрызений совести по поводу несчастного случая с участием твоей головы и подошвы моего ботинка я испытывать не буду, поверь. Или просто ты отдашь пушку назад, что в целом, учитывая где мы находимся и отсутствие другого оружия, абсолютно полностью эквивалентно первому и второму пункту. Так что скажешь, мы не подружимся. Знаешь, я очень на это надеюсь. Вя, грустно сообщил Зубастик и прописал себе фейспалм. После чего с нулевым энтузиазмом поплелся за нами в левое ответвление. Кстати, мистер Андерсон, согласно вашей теории, нас сейчас читают люди, помешанные на литрок. Я это к тому, что сейчас тут типа куча бредовых диалогов с персонажем, который меня жестоко бесит. Давайте вырвем ей глаза, а, ну или хотя бы легкие. Нельзя вырывать глаза и легкие сопартийцам, даже если ты их недолюбливаешь. Это не культурно. Но Смит в чем-то определенно прав. Нужно качаться. Для начала надо посмотреть статы собственно меча, который я с собой таскаю хрен пойми уже сколько. Текущее развитие, 2 уровень, сила плюс 5, выносливость плюс 7, ловкость плюс 1. Пассивный навык, адаптация. По мере эволюции, алчущий крови постепенно подстраивается под своего хозяина, усиливая его способности. Текущее усиление. Бесконечный кошмар. Радиус действия увеличен на 5 метров после зверского убийства мечом. Дорога ярости. После каждой серии убийств, совершенного проклятым мечом, существует незначительная вероятность немного поднять его характеристики. Так. В целом, я доволен, да. А чё по навыкам? Так, статус. Как странно. Я захреначил хренову толпу монстров огненным всполохом, но он так и не качнулся. Как такое возможно? Ну хоть показывает 98% до второго, в теории, значит скоро апну. Это обнадеживает, да. Так-с, остальное вроде без изменений. Пожиратель душ также на единичке, темная половина, режим демона тоже 98%. Блин, что за наебалово, так нечестно. Ну что-то то ведь должно было качнуться, да, я ведь стольких порешил уже, а, теория хаоса 3. Помимо всего прочего, вероятность замутить безбашенное нечто после осквернения унитаза плюс 99,99999,5%. Шанс создания безбашенных монстров – 2%. Не-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е-е- Только не она, нет, не едет. Вя-вя-вя-вя. Настроение скатилось почти до нуля, особенно при виде довольной жизнью мордашки чокнутой блондинки, всецело погруженной в изучение обновок настолько, что окружающая реальность и тискание зубастика плавно отошли на третий план. Еще бы не радоваться, когда с врагов драпается исключительно только одна бижуха вроде всевозможных браслетиков, второй пары сережек, амулетиков в виде всяких сердечек, мужских детородных органов и прочего подобного отстоя. Да я лучше сдохну, чем напялю на себя это. Поэтому, за неимением ничего психотропного и расслабляющего, я решил немножко снять стресс и словить позитив, забить зубастика оторванной лапкой зубастика. Но чертенок фишку просек быстро и пустился на утек в темноту тоннеля, за неимением альтернатив получше. Походу, он реально статы поднял. Нужно с этим что-то делать. А потом из темноты тоннеля раздался полный отчаяния и несбыточных надежд вопль зубастика. Хе-хе-хе, 5-4 в мою пользу, маленький ублюдок. А, что, это ты сейчас вопил голосом няши? Спросила вернувшаяся на землю блонди. Нее, думаю, это няша вопил голосом няши. Мне кажется, его схватили и сейчас будут жрать заживо где-то там, во мраке тоннеля. Иди, спаси его. Да-да, свали и сдохни. Ой. «Да ладно, минут 30 и будет как новенький», — зевнула девушка, продолжая наглаживать умиротворенно урчащий гигатрон. «Вот так друзей и теряют». А потом спустя минуту из тоннеля к нам навстречу выползло оно. Страшный, злобный, кровожадный, небольшой зеленый колобок. Стоп, что? Зеленистый протоплазматический всерастворяющий студень 20 уровня. Проблеяло страшное чудовище и со скоростью пьяной улитки поползло дальше по своим делам, булькая уже успевшим перевариться наполовину зубастиком. Мы переглянулись. Не, ну тут конкретная грязь творится. Опыт, ура. Короче, мы пошли его мочить. Студень продолжил беззаботно и мирно ползти вперед и булькать остатками зубастика. Я херанул его мечом. Две одинаковые части студня продолжили беззаботно и мирно ползти себе вперед дальше, булькая растворяющимся скелетом зубастика. Потом студня номер два херанули гигатроном. Студней стало три, а потом мне в голову пришла гениальная идея, запустившая цепочку довольно стрёмных по своей сути событий. В конце концов, откуда я мог знать, что при контакте с огнем студень решит взорваться? К счастью, враг был чуть больше зубастика, меня всего лишь отбросило назад и опалило брови. Блонди, к сожалению, уцелела, она стояла дальше. Я так и знал, что так произойдет. Почему со мной всегда случается какая-нибудь жопа? А, жопа. Не е, жопа вон там. Весело пропела Арина, показывая пальчиком вперед. Я присмотрелся. Там, в темноте, на нас медленно, но уверенно ползло нечто, что едва помещалось в габариты самого тоннеля. Нечто стрёмное, булькающее и очень взрывоопасное. Мы переглянулись, колобок переросток удовлетворительно булькнул. Потом началась грязь. А-а-а-а-а. «Туши огонь, быстрее, быстрее!» — закричала в панике блондинка, пританцовывая кедами на горящих останках сдетонировавшего студня. «Я пытаюсь, он не тушится. Это напалм, напалм!» — проорал я, теперь уже сбивая зеленоватое пламя со своих штанов. «А-а-а, мы все умреем, спасите!» — заревела девушка и нырнула в канализационный сток. Немного помедлив, я нырнул следом. Взрыв был нехилым. Готов поспорить, если бы в стоке была обычная чистая вода без кучи примесей, плавающих отходов жизнедеятельности, хищных и опасных кокуль, и хрен пойми чего еще, то пришлось бы не сладко. А так ударная волна получилась небольшой, потому что была поглощена всей дрянью, плавающей в стоке. Ну или ни хрена она была не поглощена, просто у меня охренетительнейший показатель выносливости, а на чокнутой столько много разной волшебной бижухи, что хрен поймешь, какие там бонусы. «Как мне плохо, очень приятно слышать», — честно признался я, вылазя из стока следом за девушкой. Кое-как очухавшись, мы пошли дальше по тоннелю, за неимением альтернатив получше, стараясь попутно не ступать на волшебные зелененькие огоньки, которыми теперь был облеплен даже потолок тоннеля. Довольно зловещее зрелище, ага. В такие моменты позади обязательно должен появиться какой-то монстр и утащить в темный-темный угол и там сожрать. Но ничего такого с нами не случилось. Зато на меня внезапно напал приступ икоты. Может, меня вспоминают те, кого я не помню. Может, я кому-то нужен. Иллюзии, мистер Андерсон, жалкие иллюзии. Подумайте сами, кому вообще нужен такой отморозок? На мой сугубо верный взгляд, нужно быть только еще более конченным психопатом, чтобы считать вас другом. Вот сейчас было обидно. Да, взрыв реально вышел нехилым. Аж часть стены дальше по тоннелю обвалилась. И обвалилась очень удачно. Потому что метров через 20 мы обнаружили тайный проход. Да-да, тайный. Конечно, мы бы его все равно обнаружили с библиотечным пенсне, но так было бы менее эпично, захватывающе и более безопаснее для здоровья. Да, определенно безопаснее. Дамы вперед. Ой, как любезно с твоей стороны, я сейчас потеку. Да черта с два, ты первый. Ок, но все, что найду, мое. С дороги. Аринка идет искать рояли. Надеюсь, тебе там отвертит башку. Подумал я, ступая следом в образовавшийся проход. То, что мы там обнаружили, стало малость неожиданным. Мы оказались в большой комнате, заставленной кучей колб, химическим оборудованием, центрифугами и непонятными жестяными камерами с человеческий рост. В центре комнаты стояло два стола. На первом – куча реактивов непонятного назначения, стопки запылившихся и пожелтевших от времени книг и пара засохших чернильниц с гусиными перьями. Намного был интереснее второй стол, удивительно похожий на разделочный, вдобавок ко всему на нем почему-то еще были кожаные ремни, для ног, рук и шеи пациента, и все они были порваны. А еще на первом столе лежал здоровенный медицинский шприц с наполовину использованным мутным содержимым неизвестного происхождения. Ну, у меня ведь и так абсолютный иммунитет ко всему, да, хе-хе. О, смотри, я что-то нашла, сказала Арина, протирая от пыли одну из книг. Прикладная химерология для чайников, издательство, единая система звучит многообещающе. Да-да, несомненно многообещающе. Пробормотал я, вводя шприц себе в вену. Внимание! Вы заразили себя мутагеном ССС-класса, против которого бессилен любой иммунитет. Кто знает, может через 10 минут вы станете хищным овощем и превратитесь в местного убербосса. Что-то на наркоту не тянет. Внимание! Организм пожирателя переборол и вступил в симбиоз с мутагеном ССС-класса путем сжирания анного на клеточном уровне и начал мутировать. Происходит комплексная мутация зрительных органов. А потом мне захотелось выцарапать собственные глазки. Такое прелестное чувство, словно тебе в глаза залили серную кислоту и перемешали чайной ложечкой вместе с остатками глаз. Но стоит заметить в сравнении с тем, что со мной вытворяли в конфигурации плача, подобные мелочи, сущие пустяки, да, ой, ну я прям засмущался. Метаболизм пожирателя приобрел новое свойство, кошачий глаз. Вследствие мутации, теперь вы способны видеть в темноте как днем. Ну, почти как днем. Да нет, на самом деле ни хрена не как днем, но видеть в темноте теперь можно. Текущая степень мутации, 1. Ох, блин, ох, мои бедные глазки. Ох ё, да, в темноте я реально начал видеть. Ощущения такие, словно напялил на рожу очки ночного видения со странной синеватой подсветкой, вроде все видно в общих чертах, но в целом ни хрена ничего не видно, нужно привыкнуть. Хорошо, что половина реактивов в комнате светилась в темноте, какое-то наебалово, а не супермутация. О, а как сделать так, чтобы глаза так же как у тебя светились, так прикольно, спросила Арина. Бля, теперь еще и глаза светятся, все... Карьера вонючего стелсера-убийцы накрылась медным тазом. Ширяйся всем, чем попало, и будет тебе счастье. Нашла что-нибудь интересное. Вот. Чокнутая вручила стопку книжек, которую только что взяла со стола. КХМ, ну ладно. Так, что тут у нас? Прикладная алхимия для чайников, издательство, единая система. Прикладная химерология для чайников, издательство, единая система. Лабораторный журнал номер 1. Лабораторный журнал номер 2. О, книжки, это хорошо, знания, сила, шутка. Сила есть сила, но книжки все равно пригодятся, заберем, пусть Зубастик с собой таскает по данжу, все равно от него толку мало. Он, конечно, их почти наверняка сожрет, но под страхом быть скормленным туманнику, думаю, не решится. Но это не точно, да, ради интереса открыл один из журналов на последней странице. По-моему... Судя по записям и зарисовкам, тут резали и сшивали людей, пытаясь создать человеческую многоножку. Жесть. Снизу шла приписка, в целом, проект номер 31 вышел весьма успешным, Полагаю, руководство Эрантиля будет заинтересовано в подобном сокращении расходов на содержание заключенных и одобрит проект последующего финансирования. Пометка еще ниже, сегодня произошел несчастный случай. После введения экспериментального мутагена, проект номер 32 вырвался на свободу и решил поменять местами руки и ноги у рабочего персонала лаборатории. Пришлось запечатать лабораторию изнутри, пока 32-й развлекался с остатками прибывшей на место группы зачистки, составленной из авантюристов золотого ранга. Надолго их не хватило, но так даже лучше, свидетелей меньше. Пиздец, пиздец, пиздец. Мне пиздец. 5 лет кропотливой работы по выведению совершенного организма все на смарку. Уф, лучше об этом моим спонсорам из Амбрилы не знать. Амбрила, знакомое название. Да более знакомые. Нахлынувшая волна образов и звуков на миг вырывает меня из реальности. 112,113. 23 я что-то потерял. Слышу крик и плач. Руки по локоть в кишках и крови. Меня в упор расстреливает из пулемета тип в черной спецовке с логотипом из красных и белых треугольников и такой же черной защитной маски. Это он кричит и плачет, потому что я потрошу его все еще живого напарника отросшими на месте пальцев лезвиями. А плачет, потому что все пули рикошетят от меня, всего лишь царапая кожу. Ах, этот вкус свежатины, он восхитителен. Хочу еще, еще, еще. Обожаю свою работу. Перетасовка. Картинка размывается, 112,113, 23 минуты, 112,113, 23 я что-то оставил, что-то важное, Вескер, Мерсер, центр, нужно найти центр, пока он не нашел меня, в себя я пришел так же быстро, как и отключился, слушай, Арина, давай-ка отсюда убираться, что-то мне тут все меньше и меньше начинает нравиться, сказал я, рассматривая валяющуюся на полу оторванную человеческую кисть. Теперь понятно, почему журнал оборвался на самом интересном. Нет, мой встроенный биорояль-искатель чует поблизости ништячки. Ништячки. Безумно хихикая, чокнутая подбежала к одной из жестяных камер. Она была закрыта на сейфовый замок. Ну, такие ставят в банковских хранилищах. Такой не то что хрен вскроешь, такой хрен подорвешь. Тем не менее Блонди попробовала его отвинтить прикладом гигатрона. Пушка ожидаемо отскочила ей в лицо. «Ой, что-то он не поддается», — с досадой сообщила девушка, потирая разбитый в кровь лоб. «Блин, удивляюсь, как ты выжила до сих пор, ну-ка, подвинься. Мне и самому уже стало интересно, что в этих жестяных камерах такое. Я, конечно, стал догадываться, но любопытство все равно было сильнее». Вентиль сейфового замка ожидаемо не поддался, несмотря на мои 35 плюс силы, ну, неудивительно. Хорошо, что на камере помимо замка была отодвигаемая щеколда, за которой было стекло. Наверное, чтобы наблюдать за тем, что внутри. Ага, наблюдать. Ах ты сука блять, ну и гадость. Что, что там, там, там, зло. Воскликнул я. Ну нахрен эти чертовы камеры, что за ужасное место. Но там всего лишь здоровенный рептилоид. Удивилась девушка, заглянув в образовавшееся окошечко. Да, там действительно была странная двуногая ящерица с кучей дредов вместо волос и крайне хищной рожей с 4 жвалами. Она по уши была в каком-то физрастворе, закачанном в камеру. А еще у ящерицы были крылья с длинными перьями и почему-то 2 головы, причем одну явно кто-то приделал, судя по куче швов. Вот именно, гребаные ящерицы, я ненавижу гребаных ящериц, они омерзительны. Фу-фу, все, я узнал ваше слабое место, мистер Андерсон. Теперь я вас уничтожу, муха-ха-ха-ха-ха. Я быстро закрыл щеколду обратно и вздохнул с облегчением. Фух, боюсь даже представить, что плавает в остальных 20 камерах. Внезапно позади раздался шорох. В такие моменты, как и во всех трешаках и типа ужастиках, должен появиться монстр, главный злодей, который просыпается от спячки каждые 20 лет в марте. Главный бугимин, жрущий на завтрак детей из окрестных школ и кретинов, не уступающих дорогу на проезжей части. Ага, сейчас, Зубастик, если ты еще раз предпримешь попытку неожиданного скримера, я отвинчу тебе твою наглую рожу и подключу ее к системе жизнеобеспечения в какой-нибудь больнице. А потом из твоего позвоночника я сделаю скрипку и буду играть на ней для тебя 24 часа в сутки, пока ты не сдохнешь от моего музыкального таланта. Ты понял? Кто-то подошел еще ближе. «Няша, перестань, не смешно. Еще шаг. Ну все, Зубастик, тебе крышка». Не на шутку разозлился. Обернулся. «Наверное, я все-таки главный герой Тришака, да. Проект номер 32, уровень, раса, пи». Тут я не выдержал и чуть не уссался со смеху. «Здоровенная антропоморфная двухголовая крыса-мутант. Вы это серьезно?» Проект номер 32 нахмурился и обиделся. Арина схватилась за животик и покатилась со смеху. Проект номер 32 сильно обиделся. А потом чокнутую схватили за ногу и метнули словно пушинку в противоположный угол зала. Блонди врезалась в стоявшую там жестяную камеру и потеряла сознание. Пи. Я моргнул. В следующую секунду проект номер 32 оказался передо мной. Удар мощным крысиным хвостом был ужасным. Мне смяло половину ребер и отправило в полет вслед за чокнутой. Тут я понял, нам пиздец. Хэппинда не будет, мозг осознал простую вещь покойник. Бывало мне везло, бывало ситуация просто удачно складывалась в мою пользу, бывало, я побеждал, потому что шел всегда до конца. А здесь я столкнулся с врагом, который превосходил меня на порядок и впервые у меня не было ни одного шанса и козыря в рукаве. В последующие минут 10 меня зачморили. Меня использовали вместо половой ветоши, в перерывах изменяя мною местный архитектурный ландшафт. А когда мне удалось задеть облезлую крысиную шерсть мечом, то у меня в придачу ко всему онемела рука, словно клинок наткнулся на сталь. Проклятая реликвия времен Один Империи Асхи оставила лишь крошечную царапину, которая тут же затянулась. «Пи», — сообщил мутант. Мне показалось, что он улыбается. Мне стало не по себе. Я решил использовать все, что у меня было в запасе, выложиться на полную. Секунд 10 я поливал огнем неподвижного мутанта, пока не кончился баррель душ. Самое страшное, что у него даже шерсть не опалила. Пи. Нет, не показалось. Он надо мной угорал. Угорал над жалкими попытками навредить тому, кто может мне оторвать башку в считанные секунды. У меня действительно не было шансов. Но я никогда не сдаюсь. Откат 22 часа 18 минут 33 секунды. Пи. Сдец. Придется по старинке. Я со всей силой обрушил на голову монстра меч. В этот раз я даже не смог его удержать. Из-за вибраций он буквально выскочил из рук. След удара на черепе мутанта тут же затянулся кожей и шерстью. Пи. Удар крысиной пяткой в грудак отправил меня разламывать столы с кучей реактивов. Какие-то здоровенные перегонные кубы с мой рост и ожидаемо закончился стеной, едва ли не на уровне потолка. Я сплюнул густую кровь в перемешку с собственными зубами и шмякнулся на пол. Рядом лежала вырубившаяся Арина, а возле нее – мое ружье. Я схватил гигатрон, а мгновением спустя меня схватили за шею и подняли словно тряпичную куклу. По одной хитрожопой крысе заработала подствольная бензопила. Однако, как и в случае с алчущим крови, зубья гигатрона будто натыкались на армированную сталь и практически не наносили никакого урона. Вскоре адская пушка выпала у меня из рук, я стал задыхаться, а в глазах начало темнеть. Но для мутанта подобное оказалось слишком скучно и парой мгновений погодя меня впечатали в каменный пол лаборатории. По полу пошли паутины трещин от несовместимых с жизнью переломов и внутренних повреждений. Меня спасло только равномерное распределение нагрузки по всему телу и завышенная выносливость. Хотя, в сравнении с 32-м я был как мусор. Жалкий, никчемный, ни на что не способный мусор, которому сейчас пытаются оторвать левую руку, прижимая крысиной лапой к жестяной камере с плавающим внутри бессознательным рептилоидом. Это конец. Пронеслась в голове мысль, как вдруг позади крысы раздался визг бензопилы. Знакомой бензопилы. Пи-и-и. Завизжал мутант и отскочил назад. 32-му срезали одну из голов. Что за? Ха-ха-ха-ха-ха. Пахнет вкусно, да, дружище. Пропел странный субъект в грязной больничной пижамке и безумно захохотал. Я стукнул себя по лбу, галлюцинация не исчезла. Я что, уже умер? Пи. В следующий миг перед другим бывшим пациентом психушки Балтимора оказался 32-й. Я едва успел разглядеть движение мутанта. И совершенно ни хрена не понял, когда 32-й вновь отступил назад, только уже без правой кисти. Она, правда, тут же отросла заново, но факта творящейся грязи это не отменило нисколько. И в этот самый момент пила меч, которым срезали лапу 32-го, заглох. Эй, мы с тобой так не договаривались. Я думал, мы друзья, друзья друзей не бросают. сообщил тип в насквозь пропитанной кровью больничной пижамке. А потом за его спиной словно из ниоткуда появился 32-й. Очень-очень злой 32-й. Спустя некоторое время, в жестяную камеру возле меня врезался Джеффри Гайнс. «О, приятель Джим, рад тебя видеть. Мне не нравится этот тип. Какого черта? Ты же стал зомби!» — воскликнул я. А потом Гайнса схватили за ногу и впечатали в стену. Я отчетливо услышал, как кирпичная кладка пошла крошевом. После такого, пожалуй, даже я бы уже не встал. А Гайнс лишь захохотал. 32-й разозлился еще сильнее. В последующие минут 5 в лаборатории разнесли абсолютно все, что вообще можно было разнести. В конечном счете, закончилось все вполне закономерно. Полуживой Гайнс снова врезался в жестяную камеру с мерзким рептилоидом. «Ненавижу рептилоидов. Дружище, ты как? Отлично, отлично!» — с улыбочкой сообщил Гайнс, засовывая обратно в разорванный живот кишки с вывалившейся печенью. «Блин, как он вообще жив еще? Или не жив? Тут меня осенило. Твою мать, так ты зомби. Ну, с технической точки зрения. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи убитый, потому что его реально побили. И от осознавания этого факта мне стало реально жутковато. Но не настолько жутко, как от осознавания факта, что 32-й за считанные секунды полностью исцеляется прямо у нас на глазах. И теперь, походу, объект подпольных опытов довели до крайней степени бешенства, и теперь нас будут мочить медленно и с расстановочкой. Черт, Гаинс, мне кажется, нас сейчас убьют. У тебя же есть план, да, план, план, нет, приятель, нету, ах нет, теперь есть. Я придумал гениальный план. Я посмотрел на Гаинса. Гаинс совершенно безобидный и бледный, как у мертвеца физиономии, посмотрел на меня. Я сглотнул, Гаинс подмигнул косым глазом, а потом со словами «Хтьфу на тя!» харкнул прямо в рожу подошедшего к нам взбесившегося 32-го. И так уж получилось, что у 32-го была открыта пасть, куда и залетела зараженная зомби-вирусом кровь в перемешку со слюной. «Блин, а так что, сразу можно было?» – спросил я, наблюдая, как смертельно опасная крыса-мутант неопределяемого уровня бьется башкой о каменный пол, захлебываясь пеной, обильно прущей из пасти. Что за читерство? Не уверен, Джим. Это же план. План нужно придумать, а только потом воплощать в жизнь, но никак не наоборот. Подняв к потолку сломанный указательный палец, с видом знатока дела сообщил Гаинс. Умно. Кстати, что-то его долго штырит, сказал я. И вправду, люди после заражения зомби-вирусом становились пускающими слюни овощами едва ли не в считанные секунды. А этого уже минуту колбасит. Че-то не то. Особенности организации организованного организма. Что, прости. Панацея на всех действует по-разному, Джим. Обычных законопослушных граждан первого уровня щелкает сразу. А остальных, как повезет. Иногда даже после заражения можно вернуться. Ну, вернуться. Понимаешь, нет. Как я вернуться? И, наверное, как скоро он, сказал Гаинс уже немного поникшим голосом, кивнув на катающегося в припадках 32-го. И тут до меня дошла суть проблемы. Гаинс, Джим, предлагаю внести корректировки в твой гениальный план. Давай его замочим, а потом сожрем. Чур, печень и сердце мое. Короче, мы принялись за дело с маниакальным фанатизмом. Оказалось, что даже просто отмудохать почти дохлую крысу-мутанта не так-то просто. Мы калашматили эту стрёмную тварь всем, что попадалось под руку, хреначили ее по очереди алчущим крови, скидывали на нее жестяные камеры, херачили башкой о пол, выкалывали глаза и пытались добраться до мозга, в конечном счете, не без помощи Гаинса и подствольной пилы Гигатрона, обезглавленный и выпотрошенный 32-й отправился прямиком в ад. Вы перешли на 34 уровень. Пожалуйста, распределите 4 доступных очков характеристик. Вы перешли на 35 уровень. Пожалуйста, распределите 6 доступных очков характеристик. Доступно 1 очко умений. А потом из 32-го посыпались ништячки и разноцветный лут. И, пока Гаин съел мозг 32-го, я решил осмотреть трофеи. Рунадз можно вставить в любой предмет. Для брони ненамного увеличивает сопротивление к огню. Для оружия добавляет незначительный огненный урон и шанс поджечь противника при ударе, Для бижутерии и прочих предметов 1% шанса полностью нивелировать урон от огненного навыка противника вплоть до 4 ступени. Две прикольные шмотки, реквизированные с концерта Рамштайна. Безрукавка выживания безбашенного чистильщика супер повышенной мегакрутости, редкая кожаная безрукавка. Броня плюс 20, выносливость плюс 10, уровень крышесрывности плюс 40, коэффициент мегакрутости плюс 0,1. Прочность 120/121 ячейка под руну. Требования: 20 уровень, 30 силы. Усиленные тактические штаны тронувшегося головой вивисектора, эпические кожаные штаны из набора «Убивай с любовью». Броня плюс 15, выносливость и сила плюс 5, сопротивление к яду, огню, холоду плюс 30. Все ингредиенты животного происхождения никогда не испортятся, если их хранить в карманах этих штанов. Прочность 110/110. Требования: уровень двинутости 5 и выше. Здесь много-много волшебных кармашков, Джонни. Я засуну в волшебные кармашки твою задницу и хребет, Джонни. И 2000 монет выживания. Ну, не считая органов 32-го, которые опознавались системой как какие-то там редкие высококачественные алхимические ингредиенты для создания зелий, низших мутагенов и прочей малопонятной мути. Нахрен надо? Да. Метаболизм пожирателя рулит. «Приятель Джим, а что это за аппетитная рогатая котлетка там?» – спросил Гаинс, указывая остатками мозгов мутанта на проход, в котором застенчиво шаркая ножкой стоял зубастик. Мерзкий ниндзя-лутер, решивший под шумок забрать весь лут. Или дождаться, пока нас прикончит и все равно забрать лут. Можешь его съесть. Ура-ура! Ве-е-е-е! Пока Гаинс гонялся по всей канализации за несчастным зубастиком, я сожрал свою половину внутренних органов мертвого 32-го. Звучит мерзко. Отнюдь. Никогда бы не подумал, что почки крысы-мутанта настолько вкусные. Ваш организм стремительно развивается и мутирует. Метаболизм пожирателя достиг 3 ступени развития. Текущий коэффициент регенерации – 230. Происходит мутация мышечных тканей и структур организма. Добавлен расовый пассивный навык – резервуар плоти 1. Благодаря мутациям мышечных тканей, теперь ваш организм способен накапливать биомассу сожранных врагов. Текущий максимум – 35 килограммов. С течением времени накопленная биомасса сгорает, если ее долго не пополнять. Чем сильнее заполнен резервуар плоти, тем большую прибавку к физической силе и выносливости получает пожиратель, текущий предел плюс 20. На интерфейсе к баррелю душ добавился еще один бар резервуара плоти. И пока я доедал печень 32-го, он начал медленно заполняться. Волшебство. Слушай, Гаинс, а как ты вообще здесь оказался? Что с тобой произошло? Спросил я у другого психопата, когда тот вернулся в лабораторию. Зубастика видно не было. Меня привели голоса, Джим, сообщил Гаинс, утирая рукавом пижамки кровь со рта. Да неужели? Ага. Сначала все было как в тумане, Джим. Как в тумане? Да-да, до того, как все стало в тумане. Ну так вот, мной условно управляли, нейроны моего головного мозга ловили команды, сигналы, поступающие с невидимого командного центра. Приказы, Джим, приказы. Я их не смел ослушаться. Я бродил по городу в компании других таких же совершенно здоровых, но порабощенных разумом бедолаг. Разум должен быть свободным, нужно удалить встроенный радиоприемник, вмонтированный в мозг. Я хотел им это сказать, но не выходило, а потом мы повстречали здоровенный рогатый окорок. Ну, такой, в общем, такой, большого инфернального демона, уточнил я. Нет, да, неважно, мы повстречали мясо, Джим. Первоклассное диетически экологически чистое мясо. А потом я вернулся, Джим. Эволюция, венец творения, будущее человечества, ха-ха. Вмонтированный в мозг радиопередатчик перестал командовать мной. Я решил помочь своим новым друзьям избавиться от чипов в их голове. Почему-то там чипов не оказалось, наверное, чертовы передатчики были слишком малы, я их не смог найти, даже хорошенько покопавшись в мозгах. Мне пришлось пробовать каждый миллиметр мозга на зубок, Джим. Датчиков не оказалось, а потом я услышал голоса. А как? Они воззвали ко мне словно с того света. Кивси рулит, Макдак отстой и что-то там еще, пророкотали они. И я решил, что это знак, Джим, знак, что мне нужно следовать за ними. Правда, я был так голоден, а по пути оказалось так много вкусняшек. Гаинс мечтательно облизнулся. Потом я увидел в тумане старого друга, а с друзьями принято здороваться. Здорово, дружище. Здорово, приятель. Пожал Гаинс протянутую руку. Эволюционировавший зомби-психопат в компании психопата-пожирателя. Очаровательно. Короче, мы принялись делить честно добытый лут. Товарищ, чокнутая блондин до сих пор валялась в отключке, а зубастик еще не возродился, дележка вышла честной. Гаинс, правда, иногда посматривал на Арину как заблудившийся в лесу и ничего не евший с неделю турист, неважно. Короче, я забрал себе штаны Эруну, Гаинс, безбашенную безрукавку. Когда вопрос зашел о монетах выживания, бывший пациент психушки сказал: «Деньги, зло, джим. Особенно, если не знаешь, на что и как их тратить». А я решил, что стану альтруистом. Тогда я рассказал ему об аукционе безбашенной безбашенности и поделился догадками, что, возможно, помимо этого нехорошо заведения с дерьмово смертельно опасным сервисом существуют и другие, где не пытаются убить собственных клиентов. Гаин с темой проникся. В конце концов, посовещавшись, было решено оставить все деньги у меня в кошельке. А потом очнулась чокнутая. Гаинс помахал ей приветливо ручкой, доедая легкие 32-го. Чокнутая хихикнула и снова вырубилась. Ну что ж, одной проблемой меньше. Подумал я, натягивая обновку. Потом мы собрали манатки и пошли искать выход. Потому что лазить в пропахшем продуктами жизнедеятельности канализации – занятие на любителя, и мне оно не понравилось сразу. Спокойно, мистер Андерсон, спокойно. Да, и я бы посоветовал вам оттереть от подошвы крысиное дерьмо, в которое мы только что вступили. Блин. Но мучением и антисанитарии вскоре пришел конец. Мы увидели свет в конце тоннеля, брешь в стене, что выходила на улицу, параллельно перемочив все живое в нем, разумеется. Черт. Боссов нет, лута нет. Что за разводилово? А я говорил тебе, говорил. Давай вскроем жестяные камеры с теми милыми и аппетитными ящерками. Мерзкие ящерки. «Сжечь, сжечь». Когда до выхода оставалось всего ничего, мы услышали позади запыханное вяканье. Обернувшись, мы увидели зубастика, тащившего за руку пребывающую в отключке чокнутую. «Вя», — сообщил чертенок, указывая ноготком то на измазанную в слизи и крысиных испражнениях девушку, то на выход. «А может как-нибудь без нее, а?» — спросил я у чертенка. «Вя-вя-вя», — отрицательно замотал башкой чертенок. «Блин, о!» Запас провизии на будущее. Прагматично, очень-очень прагматично, радостно пропел Гаинс. Зубастик грозно зашипел на своего недавнего обидчика, Гаинс захохотал. Ох, чувствую, я об этом пожалею еще сильнее, чем о потере абсолютно бессмертного типа Непета. Ох, ладно, тащи ее быстрее. Ви-ви-ви-ви. Теперь вся гоп-компашка идет к выходу, одержимый дьяволом и совершенно психически здоровый пожиратель. Ага. На всю голову здоровый. Психопат, ставший разумным и крутым зомби, абсолютно бессмертный чертенок, любящий пакостить и зачем-то жрущий шмотки и, просто чокнутое, надоедливое и приставучее существо в лице Арины. Внезапно перед глазами появляется системка. Вы точно хотите покинуть подземелье? Место выхода, неизвестно. Так, а это уже попахивает очередными сеансами разводилова. Но выбора особого нету, товарищ. В Балтиморе до сих пор бродит великий и ужасный Макдак в компании гребаного суперзлого плюшевого медвежонка Барни и легионов ожившей городской инфраструктуры. Жуть. Да-да-да-да. Долой дерьмо, привет цивилизация, душ, наркота и свежий воздух. Ура-ура. Вя. Место выхода, срединный мир. До встречи во второй части книги, больной придурок. Стоп. Что? Это были мои последние слова, которые я успел сказать, прежде чем дневной свет поглотил мрачную канализационную реальность. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.